Без Марка Щеглова вошли в прозе и поэзии новые имена, появились замечательные книги. Без него узнали читатели Айтматова и Быкова, Залыгина и Белова, Семина и Домбровского, Астафьева и Бакланова, не говоря уже о более дискуссионных авторах. Без него вернулись к нам книги Бабеля и Платонова, Заболоцкого и Цветаевой. Без него мы впервые прочли прозу Булгакова. Без него спорили о деревенской теме и четвертом поколении, о мемуарах Оренбурга и молодых поэтах, о неделимой правде и высоком гуманизме. Обо всем этом он мог написать, наверное, написал бы, и написал бы лучше нас. В начале мая 1956 года Марк был у меня на домашнем празднике. Он казался весел, как обычно, пел, шутил, рассказывал. Был уже за полночь. Гости разошлись мало-помалу, а он сказал мне вдруг: «Можно я еще посижу?» И, оставшись один долго, с удовольствием пил чай у открытого окна, пока со стола убирали посуду. Но поднялся со стула и заковылял как-то с трудом. А потом признался, что не хотел уходить вместе со всеми, чтобы не стеснять своей малоподвижностью веселой молодой компании. Я вышел его проводить. И тут на лестничной площадке он вдруг сказал мне: «Это может быть последнее мое лето». В середине августа, в душный летний день, мы случайно столкнулись с ним под липами у университетской ограды на Маховой. Я только что вернулся из Прибалтики и был уверен, что он на даче. Оказалось, все лето он просидел безвыездно, в раскаленной солнцем Москве, много работал и теперь мечтал уехать к Черному морю. Мы условились встретиться сразу же по его возвращении из Анапы. Хочу привести теперь отрывки из двух писем, оставшихся в его бумагах. Одно он получил перед отъездом на юг из Москвы, другое написал сам, но не успел переписать набело и, видно, раздумал отправлять. «Дорогой Марк Александрович», — писал ему Эммануил Казакевич, — «ваша статья о драматургии кажется мне произведением зрелого ума и нешуточного таланта. При чтении я испытывал восхищение, давно уже не сопутствовавшее чтению критических статей. Что говорить? Думаю, что в вашем лице советская литература, может быть, впервые приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать вам это. Глубокий ум, который вы так блестяще обнаруживаете, легко оградит вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал, моих или людей более значительных, чем я». Второе письмо. Ответ Марка Щеглова своей читательнице, школьнице из Тбилиси, Джульетте Чевганидзе. «Дорогая Джульетта, ваше письмо я прочитал давно, потом куда-то его засунул и только теперь извлек и перечитал со вздохом. Вы, вероятно, и не помните того, что наговорили мне. Будто все мы, критики какой-то группы Померанцева, в прошлом хорошие люди, сейчас отступили. Что для меня лично это отступление началось с неполюбившейся вам чем-то рецензии на Бианки и закончилось позорной статейкой «Приговор народа», будто бы я выдумал себе какую-то отвратительную позу отверженного рыцаря, что вообще я ничтожный трус и ренегат. Вы думаете, что все это было мне приятно читать? Первое ваше письмо было куда приятнее. Единственное, что все-таки составляет для меня бочку меда на ложку дегтя в вашем письме, это сознание того, что ты здесь что-то царапаешь, изредка печатаешь, порою даже не придавая тому значения, а где-то далеко требовательная и суровая девочка все читает и ничего не прощает. Не надо унывать, Джульетта, и не надо ничего оплакивать. Мы живем в необыкновенное, суровое, полное нежданного, негаданного время. Думайте о серьезном, ничего не бойтесь. Будьте всегда честны и любите людей. Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать и сколько всех нас откликнется, то можно ли из-за того, что в литературе сейчас, скажем, невесело и принижено, можно ли из-за этого терять голову? Все будет хорошо.